Итак, с учетом моих накоплений, помощи Моргана и внезапных чаевых от самого неальтруистичного человека на земле у меня оказались излишки. За остаток дня я купила все, что мне было нужно, а потом прикинула бюджет и решила часть оставшихся денег потратить на платье, тем более что осталось оно у меня всего одно. Конечно, новый наряд я покупать себе не стала, но и в уцененных товарах можно было найти очень даже неплохие вещи. Симпатичное скромное платьице до колена насыщенного черного цвета не сильно сказалось на моих запасах, но иметь в гардеробе запасную одежду было очень приятно. Все-таки в том сером платье, в котором я проработала весь месяц, было уже стыдно появляться на людях. В таком прекрасном настроении я и пришла в приют поздно вечером, с кучей сумок от покупок и в новом наряде. И надо же мне было на лестнице опять столкнуться кое с кем. Том оценивающе оглядел меня с ног до головы, закатил глаза и, не сказав ни слова, быстро спустился на первый этаж. Вот и первый лайк, усмехнулась я про себя, продолжив неспешно подниматься по лестнице. А вообще, хорошо, что так вышло с той пещерой. У меня теперь и новое платье есть взамен порванного, и чуток карманных денег, и целый месяц я не видела этого надменного лицемера. Интересно, а чем он занимался весь этот месяц? Но сильно много думать по этому поводу не хотелось, и я, придя в свою комнату, с довольной улыбкой принялась собирать чемодан, радуясь про себя, что смогла таки выкрутиться, и мне не пришлось унижаться и просить у кого-то учебники или ингредиенты для зелий. С ворчуном Морганом мы довольно тепло попрощались, и я даже обещала вернуться к нему на следующий год. Все-таки небольшой доход за посильный труд, это очень здорово, и отказываться от такой возможности было глупо. Димон был расстроен моему отъезду, но тоже взял с меня обещание вернуться, если его, конечно, раньше не поймают приспешники Гриндевальда. В общем, летние каникулы пролетели даже как-то слишком незаметно, и пришла пора возвращаться в ставший родным замок на второй курс. Я была очень рада снова встретить Ханну на вокзале и слушать ее бесконечную болтовню про летние каникулы всю дорогу до Хогвартса. Самой мне было нечего рассказать, и в принципе, это было объяснимо. У работающего человека в жизни не происходит ничего, кроме работы. Ханна же с родителями благодаря порталу побывала в Штатах, у нее осталась куча впечатлений, которыми она со мной и делилась. Там сейчас был совершенно другой мир, без войны и голода такой же, как и в Хогвартсе. А еще я была безумно рада опять посещать занятия профессора Трэвис, Флитвика, Слизнарта и Дамблдора. Вот уж точно по кому я скучала, так это по ним. И профессор Трэвис тоже искренне мне обрадовалась, наши небольшие чайные посиделки возобновились, и я с удовольствием слушала, как она летом съездила в несколько графств на севере и нашла там пару любопытных редких травок. Вообще, любому другому рассказы о травах показались бы скучными, но только не от этой удивительной женщины. Она так горела своим предметом, столько всего знала, что ты и сам начинал невольно интересоваться этой темой. И даже крайне флегматичный Доусон и чудаковатый Киттлберн за лето, казалось, отдохнули и с удвоенным рвением принялись за обучение студентов, в числе которых была и я. В общем, все вернулось в прежнее русло, и снова началась череда учебных дней. Удивительно, но отношения с Томом в начале осени у нас были поскольку-постольку. Разумеется, только ленивый еще не обсудил, как блестяще он сдал СОВ, получив исключительно превосходно, а престижная стипендия от Министерства магии аж по трем предметам была поистине исключительным достижением. Такими успехами мог похвастаться разве что сам Дамблдор. Но староста Слизерина за это лето, казалось, поумерил спесь. Или, может, он просто повзрослел. Лет ему уже было явно к 17, и определенные сдвиги в поведении были, в общем-то, ожидаемы. Большую часть времени наш злой гений проводил в библиотеке, впрочем, как и я. Но если я опять писала эссе и читала учебники, то Том пропадал или в архиве, или в запретной секции. Меня так и подмывало вызнать, что же он такое вынюхивает, но каждый раз, когда в голову приходили подобные мысли, я сразу же одергивала себя. В последнее время мое любопытство ничем хорошим для меня не заканчивалось, и я решила, что хватит во все это лезть. Пусть делает, что хочет, лишь бы меня не трогал. Правда, мои ожидания на полное игнорирование тоже не оправдались. В начале октября Том вдруг подсел ко мне, мирно сидевший в самом углу библиотеки с кучей учебников, и с усмешкой сказал: «Ну что, Китти, отдохнула от меня за лето?» Приплыли, обреченно выдохнув, Подумала я и отложила перо с чернильницей в сторону. А ведь все так хорошо начиналось. И чего тебе надобно, старче? Посмотрев на него, поинтересовалась я, на что он только недоуменно поднял бровь. То, что мне в январе будет 17, еще не значит, что из меня начнет сыпаться песок, Китти, высокомерно заметил Том, а я только тихо рассмеялась его словам. Прости, я и забыла, что ты не в теме. Недоумение в его взгляде так и росло, и я с улыбкой пояснила. Сказка есть такая в России, называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Там старик как-то раз выловил из моря золотую рыбку, а она ему и говорит: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь чем только пожелаешь». Он ее и отпустил, а потом домой пошел. Рассказал старик своей старухе про рыбку, а та начала ругать его и жаловаться на жизнь, мол, корыто разбито, иди попроси. Потом еще другие хотелки появились, и каждый раз, когда старик звал в море золотую рыбку, чтобы озвучить желание старухи, она его и спрашивала: «Чего тебе надобно, старче?» Вообще, крайне поучительная сказка о жадности и наглости. Если хочешь, найду оригинал и даже переведу, мне не трудно. Том, поняв иронию в моих словах, широко улыбнулся, откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и спросил: «А ты, значит, Китти, моя золотая рыбка?» «Да, и чем же закончилась эта сказка?» «И осталась в конце старуха сидеть у старого разбитого корыта», протянула я, тоже скрестив руки на груди и поудобнее усевшись на своем стуле. «В общем, когда имеешь дело с золотыми рыбками, наглеть не стоит. Так чего тебе надобно, старче, чего мне надобно?» Со смехом повторил он мой вопрос. «Знаешь, Китти, я так прикинул, пока ты не влезла в очередную передрягу и совсем растеряла свои мозги, мне все же надо выведать у тебя кое-что». «Что?» – удивилась я, не совсем понимая, что этот хитрец хотел у меня выведать. Том оценивающе посмотрел на меня, прищурился и протянул: «Ты же из будущего, да, а мне вот интересно, какая у нас разница в возрасте, а, Китти?» «Я родилась в сентябре 97-го, честно ответила я, а перенеслась был октябрь 25-го, 2025-го года, тут же добавила я, понимая, что на дворе был совершенно другой век. «Все ясно», — задумчиво произнес он. 70 лет, значит?» «Да, многовато, я, если честно, надеялся на разницу поменьше, но все равно на кое-какие вопросы и ты сможешь дать ответ». «На какие?» — тут же спросила я, зацепившись за последние слова. «Я о волшебниках вообще не слышала, разве что в сказках читала, и то в детстве. Так что о волшебной истории ничего тебе рассказать не смогу, а обычной историей ты и сам не очень интересуешься. Так что зря ты все это затеял». «Ошибаешься, Китти, очень даже не зря», — возразил Том, повернув голову слегка на бок. «Благодаря тому, что ты в своем времени никогда не слышала о волшебниках, я могу сделать вывод, что Гриндевальд проиграет. Причем проиграет скоро, раз он не успел развязать такую войну, о которой слышали бы маглы. Ну или им стерли память, но масштаб явно был не сильно большой, так что уже это крайне полезно. Узнать бы, кто его победит и когда, и на чем он проколется». Он, казалось, на минуту ушел в глубокие раздумья, а я лишь хмыкнула. «Ничем не могу помочь. Я про Гриндевальда впервые услышала в Хогвартсе. Но ты же хорошо знаешь обычную историю, не так ли, Китти?» Выйдя наконец из размышлений, вдруг спросил Том. «Не так чтобы очень, но основные моменты помню», — настороженно проговорила я, чувствуя, что интерес к истории был явно не в научном плане. «А зачем тебе обычная история? Как бы мне не хотелось обратного, но история волшебников и маглов тесно связаны, Китти», — с усмешкой пояснил он. «И из твоих рассказов я могу косвенно понять, что происходило в волшебном мире или произойдет в перспективе. Это очень любопытно, ты не находишь?» От таких слов я озадаченно подняла брови и сказала: «Если честно, историк из меня херовенький. Вот если бы ты попросил назвать дозировки каких-нибудь профильных препаратов, то я бы и во сне тебе их проговорила, а да ты прости, но это не мое. Так, крупные мазки, несколько ярких мировых событий, но не более. Я этой темой почти не интересовалась. И все же я бы хотел послушать», — с загадочной улыбкой попросил Том, а я вздохнула и сказала: «Хочешь, слушай», — и принялась рассказывать все, что помнила из истории. Разумеется, помнила я не все, далеко не все. Том активно интересовался войной, но быстро понял, что знала я только битвы на территории СССР, да и то не все. Все, что происходило в Европе, для меня было окутано завесой тайны. Единственное, за что он зацепился, было то, что война закончилась в мае 45-го, когда русские наконец захватили Рейхстаг, и нацистская Германия капитулировала. Не знаю, чем ему это могло помочь, но отпираться тут было глупо. Том сразу чувствовал, когда я начинала намеренно приукрашивать факты, и одергивал меня, а моя роль золотой рыбки могла быстро смениться ролью безмолвной жертвы, из которой информацию добыли с помощью легилименции. Такие наши беседы продолжались около месяца. После краткой и не совсем достоверной исторической справки наш гений стал интересоваться бытом. Что изобрели, как работает, когда появится. Инженер из меня был получше, чем историк, но начертить на коленке схему атомного реактора или чертеж военного самолета я точно бы не смогла. И вот нет бы поспрашивать меня про медицину, когда появилось КТ, УЗИ, МРТ, современные лекарства, схемы лечения от рака, чтобы спасать людям жизни. Вот что-что, а об этом я могла рассказывать часами и с удовольствием, но проблема была в том, что перед моим собеседником, в отличие от меня, задача спасать чужие жизни явно не стояла, и тема, которую я знала лучше всего, ему была неинтересна. А еще я заметила, что у кое-кого вдруг начало скакать настроение. Хотя, может, дело было в том, что мы стали проводить больше времени вместе, и я стала лучше узнавать и чувствовать своего собеседника. Порой у Тома было крайне благосклонное настроение, он шутил, даже флиртовал, не знаю, как можно назвать подобное в отношении меня, которой летом стукнуло 12, хотя умом мне было намного больше, а порой кое-кто приходил в библиотеку мрачнее тучи, молча слушал мои рассказы о своем времени, задавал какие-то вопросы и сразу же уходил, и хорошо, если без яда в словах, но бывало, конечно, по-разному. И вот спустя какое-то время таких перепадов мне это все очень надоело. «Да, Китти, пользы от тебя немного», — зло проворчал Том, когда я в один из дней не смогла ответить о политической обстановке в Великобритании в 50-х годах. Не знаю, почему он решил вернуться к этой теме, но вот об этом у меня вообще было белое пятно в сознании. Все, что я знала про Черчилля, это то, что он болел подагрой и курил как не в себя. И кое-кого это обстоятельство явно еще сильнее разозлило. Надо было оставить тебя в той пещере, и проблем было бы намного меньше. Только время зря трачу, усилий куча, а результата никакого. У меня в последнее время тоже настроение было не очень. Домашняя работа, постоянные тренировки заклинаний, особенно по трансфигурации, в которую я до сих пор въезжала не сразу, давали о себе знать. А еще незаметно подкатила осенняя депрессия, от которой было совсем тоскливо на душе. Так что подобные слова после почти месяца наиподробнейших разговоров было слышать очень неприятно. «Очень серьезно?» — зло спросила я. «От меня никакой пользы. Я, черт возьми, терплю тебя здесь целый месяц». Слова плохого не сказала, за свое спасение отблагодарила и отплатила, в прямом смысле этого слова, а ты постоянно огрызаешься на меня. А интересно, почему когда у тебя что-то не ладится, да даже с теми самыми девчонками, ты в первую очередь бежишь ко мне за советом, а не к своим дружкам? О, подожди-ка, я же знаю ответ. Потому что я, единственный твой друг в этой школе, с которым ты можешь нормально и честно поговорить. Поэтому ты меня и спас, лицемер проклятый. Том абсолютно непроницаемым взглядом посмотрел на меня, а потом безразлично процедил. У меня нет друзей, Китти, запомни это. У меня есть только слуги и враги. И не надо стремиться перейти из первой категории во вторую, ничем хорошим для тебя это не закончится. Вот так вот, да, неотрывно смотря в холодные черные глаза, проговорила я. Слуги и враги, знаешь, что да пошел ты. Что? Переспросил он, от удивления слегка приподняв бровь. Отъебись от меня, я больше не хочу тебя видеть, зло поговорила я, перейдя на мат, который, казалось, уже и забыла. Хочешь поиграть в куколок? Играй со своими пешками, а меня оставь в покое. Все, что ты хотел узнать от меня, уже узнал, больше я ничего не знаю и не расскажу. Отработала свое спасение по полной программе, ты же этого хотел, так что пошел к черту. Вот как, значит, впав в некоторое подобие транса, протянул Том, а затем медленно встал со своего стула. Кажется, у кого-то крайне плохая память, но ничего, мы ее освежим. Как же мне хотелось кинуть ему вслед еще что-нибудь обидное, но он быстрым шагом пошел прочь из библиотеки, а я отложила пергамент в сторону, облокотилась о стол и закрыла рукой лицо. забыла уже, что перед тобой волк в овечьей шкуре», — подумала я, пытаясь согнать с лица проступившую краску. «Тоже мне, друг нашелся, нельзя с ним иметь дела, нельзя. Ай, ладно, что он мне сделает, в конце концов? Отравит, в воду опять столкнет, ну и пусть, убить не убьет, и ладно, а я на него наконец получу компромат». Но все оказалось не так просто, как я себе это представляла. Не успела я собрать вещи в сумку после занятия по зельеварению, как на стол профессору Слизнарту приземлился бумажный журавлик. Профессор Слизнарт пребывал в крайне доброжелательном настроении, поскольку он все-таки решил попробовать веселящий эликсир, который я приготовила на занятии, и остался крайне доволен полученным результатом. Но как только он взял журавлика в руки и развернул записку, то доброжелательная улыбка медленно сползла с его лица. «Мисс Лейн, вас вызывает профессор Диппет», — негромко проговорил профессор Слизнарт, посмотрев прямо на меня. От неожиданности я даже рот открыла, а преподаватель тут же добавил: «Мисс Лейн, вам нужно прийти к нему сейчас же, я вас провожу». «Хорошо, сэр», — смутившись, ответила я и, собрав вещи в сумку, направилась в сторону кабинета директора в компании профессора зельеварения. «Интересно, что случилось?» — гадала я, а на душе вдруг появилась беспричинная тревога. «И при чем здесь я? До этого я еще ни разу не была в кабинете директора, и это не сказать, чтобы было плохо. Когда мы с профессором Слизнартом прошли по довольно длинному коридору на шестом этаже, то в конце него наткнулись на каменную горгулью, закрывавшую вход на винтовую лестницу. Пароль?» — требовательно спросила та, и профессор Слизнарт тихо произнес: «Золотой снитч». Горгулья отскочила в сторону, открывая нам проход, а я подумала: а кто-то у нас явный фанат Квиддича. Кабинет директора оказался круглой комнатой, по стенам которой были развешаны живые портреты множества людей в красивых рамах. Были здесь и стеллажи до самого потолка, заполненные книгами, и распределяющая шляпа, на которую я уже давно перестала злиться. В самом центре комнаты стоял массивный стол на когтистых лапах, на котором ровными стопочками были разложены книги и пергаменты, а за столом сидел профессор Диппет, в выцветших от времени глазах которого читалось недовольство. А еще в кабинете была профессор Трэвис, Ханна, Марго и вторая староста Слизерина, Элеонора Фаули, длинноногая пышногрудая блондинка с длинными ровными серебристыми волосами и кукольным личиком, по долгу службы постоянная спутница сами знаете кого. И только мы с профессором Слизнартом зашли в кабинет, как она истерически воскликнула, указав рукой именно на меня: «Вот, это сделала она, это точно она». От подобного напора у меня чуть челюсть на пол не упала. «Да что я ей сделала хоть? Мисс Фаули, не могли бы вы успокоиться и рассказать нам, что произошло?» — перебила ее истерику профессор Трэвис, но в ее голосе невозможно было не заметить напряжение, отчего мне стало совсем противно. «Вот гад, и в чем я виновата на этот раз?» «Да, конечно», — смахнув с длинных ресниц пару слезинок, проговорила Элеонора и начала свой рассказ. «Мне родители на день рождения подарили браслет из эльфийского серебра, ручная работа. Он стоит около 1000 галлеонов, чтоб вы понимали. И вчера вечером эта противная Лейн украла его у меня. Даже свидетелей не постеснялась, воровка». «Господи», — выдохнула я, поняв, что влипла по-крупному. «Уж лучше бы он меня в Черном озере утопил, ей-богу». Но паника была не самым лучшим вариантом, так что я собрала в кулак всю свою силу воли и ровно произнесла: «Профессор Трэвис, я не крала этот браслет. Я впервые о нем слышу, он мне не нужен. Клянусь вам, это не я». В глазах моего декана была нешуточная борьба, это было бы видно даже постороннему человеку, но Элеонора тут же истерично воскликнула: «Как же не видела. Ты постоянно пялилась на него в большом зале. Это все подтвердят. Маленькая нищенка и лгунья. Да не на тебя я пялилась, дура, а на твоего соседа. Ему же, гаду, постоянно от меня что-то надо». Так и подмывало меня ответить, но я сделала глубокий вдох и сказала: «Профессор Трэвис, я не брала этот браслет, не видела его и не брала». Она снова жалостливо посмотрела на меня и повернулась к моим соседкам. «Девочки», — буквально на секунду в глазах Ханны промелькнуло отчаяние, даже боль, но потом она отвернулась от меня и, глядя в пол, тихо произнесла: «Я сама видела, как Кейт спрятала вечером этот браслет в своей тумбочке. Вот», — она достала из кармана мантии изящный браслет из 1000 невесомых серебристых нитей, сплетенных в одну цепь. «Браслет действительно был шикарным и стоил заявленную сумму, только вот я видела его впервые в жизни». Уже в отчаянии я посмотрела на другую свою соседку, Марго, но та тоже виновато взглянула на меня и отвернулась. Я тоже видела, как Кейт его спрятала. Поняв, что дело, дрянь, я снова с отчаянием посмотрела на Трэвис, которая, казалось, сгорит от стыда, и прошептала. «Профессор Трэвис, я не брала этот браслет. Я готова сделать что угодно, чтобы доказать это, сыворотка правды, детекторы лжи, что угодно. Но я не брала его. Это не я. Мисс Лейн, у нас здесь школа, а не Азкабан или заседание Визингомата. Чтобы применять к вам сыворотку правды и детекторы лжи», — тихо заговорил профессор Диппет, смерив меня крайне строгим взглядом. «Тем более, что законом запрещено применение сыворотки правды в отношении несовершеннолетних. Это ужасный проступок, просто чудовищный. Я не думал, что в стенах школы когда-нибудь будет настолько крупная кража, а уж тем более не думал, что эту кражу совершит студент профессора Трэвис. Профессор Диппет, да когда мой отец узнает об этом, эту Лейн будет на самом деле ждать камера в Азкабане», — вставила свои 5 копеек потерпевшая, а я судорожно соображала, как бы мне выкрутиться. Но вариантов не было. Именно вчера я решила вместо библиотеки прогуляться вечером на заднем дворе, так что никто меня не видел и никто не мог подтвердить, что меня не было в подземелье. А я обязательно. Мисс Фаули, довольно, сурово одернул ее директор, и та сразу же замолчала и поджала пухлые губки. «Мисс Лейн, за такое правонарушение я имею полное право исключить вас из школы, но профессор Трэвис сообщила мне, что вы крайне прилежная ученица, старательно занимаетесь и до этого вели себя беспрекословно. Поэтому если вы раскаетесь в своем поступке, то я не стану исключать вас, но это будет последнее предупреждение. Если что-то такое повторится, то вы будете исключены». «Мисс Лейн», старательно сдерживая слезы от обиды, я опустила взгляд в пол и прохрипела. «Простите меня, я не хотела этого делать. Клянусь, такого больше не повторится. Будем надеяться, мисс Лейн», — проговорил профессор Диппет. «И профессор Трэвис, минус 200 очков спуффендуя», — таким же хриплым голосом проговорила она, стараясь держать себя в руках. «И вы наказаны до конца этого триместра, мисс Лейн. Будете помогать завхозу и лесничему. Все могут идти». Мне было очень трудно заставить себя сдвинуться с места, настолько эта ситуация ударила по мне. А вот Элеонора демонстративно хмыкнула, подошла к Ханне и проворчала: «Дай сюда». Схватила свой браслет и, вильнув копной белоснежных волос, первой вышла из кабинета директора. Я на негнущихся ногах последовала за ней, а мои соседки вышли следом, старательно избегая моего взгляда. Профессора же остались в кабинете директора. Но когда мы спустились по винтовой лестнице и отошли от кабинета на достаточное расстояние, то я повернулась к ним и с болью прошептала: «За что, прости, Кейт», — выдавила Ханна, а у нее на глазах проступили слезы. «Элеонора сама дала нам этот браслет и пригрозила, что если мы откажемся помогать ей, то она сделает все, чтобы до конца учебы нас избегала вся школа, сама же знаешь. Она первая красавица, и ее богачи родители, а я не хочу травли. Прости, мне очень жаль». «Прости, Кейт», — прошептала Марго, тоже виновато посмотрев на меня. «Нам не я бы не выдержала, если бы она пошла против меня». «Все ясно», — прохрипела я, стараясь держать лицо и не выдавать всю степень своего отчаяния. «Ладно, я понимаю, все в порядке, меня не исключили и на том спасибо». «Что ты ей сделала, Кейт?» — воскликнула Ханна, подойдя ко мне и взяв за руку. «Что она так обозлилась на тебя?» «Не ей, Ханна», — выдавила я, тут же отдернув руку. «Не ей, простите, мне надо успеть сделать домашнее задание до ужина, чтобы вечером отбывать наказание. Вот как оно вышло в итоге. Элеонора пригрозила девочкам, а кто пригрозил Элеоноре, и пригрозил ли, или она сама согласилась выполнить это поручение, только слепой не заметит, как она постоянно смотрит на своего коллегу, так что тут и угрожать не надо было. Гад, сволочь, подонок», — ругалась я про себя, — «и ведь знал, как сделать больнее, знал». На самом деле, обвинение в краже дорогущего браслета было еще полбеды. Выплачивать штраф меня никто не просил, и исключить не исключили. Но мне было бесконечно стыдно перед Трэвис. Я прекрасно понимала, что она чувствовала, когда узнала про кражу и что это сделала я. Ей же пришлось снимать баллы со своего факультета из-за меня. Целых 200 баллов. Кубок школы нам и до этого не светил, а теперь и подавно. А главное, она мне не поверила. Она опять поверила не мне и считает меня воровкой. И девочки с одной стороны, я понимала, что двум 12-летним девочкам чисто морально было не выдержать травли, организованной главной красавицей школы, да еще и с состоятельными родителями. Такой стресс даже не каждый взрослый выдержит. А с другой, они меня подставили, а я им верила и теперь осталась совершенно одна, без друзей и поддержки. Целый день я проходила словно в трансе, никого не замечая и ни с кем не разговаривая. Как и планировала, до ужина я постаралась сделать все домашнее задание на завтра, чтобы не отставать по учебе, а после него отправилась к завхозу, который искренне обрадовался своему рабу до конца календарного года. И опять я чистила серебро в зале наград, старательно орудуя щеткой, чтобы вышло побыстрее. Только когда Майнсу надоело следить за мной, и он ушел куда-то по своим делам, оставив меня совсем одну, я дала волю слезам, которые полдня сдерживала в себе. Мне не хотелось показывать свои эмоции окружающим, показывать, что меня этим сломали, но удар был очень болезненным. И тут я услышала еле заметный шорох. Старик Майнс ходил совершенно иначе, шаркая и не церемонясь, так что я сразу поняла, что это был не он. Тут же, уняв слезы, я взяла в руки щетку и, как ни в чем не бывало, принялась за работу, снова спрятавшись в панцирь безразличности. Почему-то у меня не было сомнений, кто же решил ко мне пожаловать. За моей спиной вновь послышался тот едва уловимый звук, а потом он обогнул меня, и хозяин шагов встал прямо передо мной, чтобы я его видела. Проигнорировав его, я водила туда-сюда старой щеткой, а Том пристально всмотрелся в мое лицо и тихо проговорил: «Ты сама виновата, Китти». Не надо было огрызаться. Том явно ожидал, что я что-нибудь отвечу ему на это, буду биться в истерике, накричу на него. Ему было нужно именно это. Но я так устала от этих его вечных игр угроз, что решила просто не обращать внимания. В конце концов, игнорирование – это тоже элемент травли. «Ты обижена на меня, Китти, я понимаю», – чуть ли не отеческим тоном протянул он, подойдя ко мне на шаг ближе и старательно вглядываясь в лицо. «Но ты сама виновата, ты вынудила меня поступить так, хотя, признаюсь, мне очень не хотелось этого. Это была вынужденная мера. Господи, что же ты несешь?» – подумала я, стараясь не смотреть на человека перед собой. «Отстань от меня, просто отстань». Так прошло еще минут 5 точно. Я молчала, а Том напрасно ждал от меня какой-нибудь реакции. А когда ему это надоело, он резко подошел ко мне, сидевший на стуле у стены, схватил за подбородок и насильно заставил меня смотреть прямо ему в глаза. Но и в сознании у меня никаких эмоций не было, в голове было удивительно пусто, так что и воспоминаний никаких не замелькало. Сжав губы, он немного ослабил хватку и прошептал: «Ну же, где твои обычные ругательства, Китти? Сволочь, негодяй, гад, или ты настолько обижена, что отказываешься теперь разговаривать со мной?» Снова проигнорировав его, я продолжала молча смотреть ему в глаза, а он напрасно пытался выцепить мои эмоции. «Ты опять отказываешься подчиняться мне, Китти?» Потеряв терпение, прошептал Том спустя еще несколько минут, показавшихся мне вечностью. «Это приказ», наконец прохрипела я, и он едва заметно улыбнулся. «А ты теперь, значит, не будешь разговаривать со мной без приказов?» «Да», — я снова промолчала, и Том добавил: «Тогда это приказ, ответь мне. А ты разве не этого хотел?» Задала я встречный вопрос, а мной на удивление полностью завладело хладнокровие. «Чтобы я послушно выполняла все твои приказы и не болтала лишнего, у тебя же есть только враги и слуги?» Том оценивающе взглянул мне в глаза, отпустил меня и сделал шаг назад. «Так и есть, Китти. То есть ты согласна подчиниться мне?» — осторожно уточнил он, но я снова промолчала, и он вновь добавил: «Ответь мне». «Да, согласна», — проговорила я, решив, что устала бороться с ветряными мельницами. Том, услышав мой ответ, казалось, ушел в глубокие раздумья, а я вернулась к работе, чтобы не терять время даром. Но не успела я дочистить небольшой серебряный кубок, как снова смотрела в угольно-черные глаза, удерживаемая крепкой рукой. «Я же сдалась, чем ты опять недоволен?» — пронеслось в голове, а он, уловив наконец мою мысль, усмехнулся и прошептал: «В том-то и дело, Китти, что я недоволен. Хотя ты и сдалась, ты слуга. Почему я не рад этому? Потому что чертов садист, и тебе нравится издеваться надо мной», — тут же подумала я, и улыбка на красивых губах стала намного заметнее. «Ошибаешься, Китти, мне не нравится издеваться над тобой. Знала бы ты, как меня задели твои последние слова. Я очень расстроился, а меня расстраивать не стоит. Я надеюсь, что это был хороший урок для тебя, и ты все поняла. но мне не доставляет никакого удовольствия видеть твои слезы в одиночестве. Ты тоже расстроена, ты обижена, хоть и отрицаешь это, нагло обманываешь себя. Что ж, прости меня, Китти. Наверное, я немного перегнул палку, как и тогда в пещере, когда решил напугать тебя. Том снова отпустил меня и отошел на несколько шагов назад, а я безучастно смотрела ему в глаза. «Ну же, Китти, скажи что-нибудь», — проговорил он, но, заметив мой взгляд, добавил: «Это приказ». «Мне все равно», — хмыкнула я, опять начав чистить кубок. «Я не обижена на тебя, я просто устала от тебя и твоих игр, а ты просто не знаешь, чего хочешь, вот и бесишься». «Я не знаю, чего хочу», — задумчиво повторил Том, медленно вышагивая передо мной туда-сюда. «Нет, Китти, я знаю, чего хочу. Точнее, я хотел, чтобы ты подчинялась мне, и ты наконец сдалась и согласилась подчиняться. Но радости почему-то я от этого не испытываю, хотя должен бы, я же целый год к этому шел. В чем секрет, а?» Он остановился и посмотрел на меня, а я пожала плечами, встала, положила чистый кубок в шкаф и взяла следующую награду. «Ответь мне, Китти». «Нет никакого секрета, просто ты псих, который недоволен своей победой, вот и все», — проговорила я, сев на свое место. «Победой», — повторил Том, встав напротив меня, и принялся следить за моей работой. «А ведь победы нет, вот оно, Китти. Я недоволен потому, что не выиграл. Ты сама сдалась. Ты постоянно так делаешь, черт подери. Тогда смерти ты дала ей то, что ей было нужно, внимание, да, и она успокоилась. Когда я дал тебе задание предотвратить мое отравление любовным зельем, то ты наоборот сделала все так, как будто я действительно отравился. Ты дала тем девчонкам то, что они хотели, только в извращенной форме, и от меня отстали. А теперь ты даешь мне право приказывать тебе, добровольно стала моей слугой, причем ты возвела мои приказы до абсурда. Я должен постоянно приказывать, чтобы разговаривать с тобой, и я мне это не нравится. Меня начинает раздражать, что я постоянно приказываю тебе. Я не выдержала и тихо рассмеялась, а Том, заметив мой смех, поднял брови и спросил: «Тебе смешно, Китти?» Но я, как всегда, промолчала, и он уже со злостью добавил: «Ответь мне, ну же, просто ты только сейчас понял всю абсурдность своих желаний», — со смехом ответила я, — «и бесишься, что твои розовые очки вдруг разбились. Неприятно, да, да, Китти, неприятно», — согласился Том, задумчиво посмотрев перед собой. «У тебя беспроигрышная стратегия. Ты проиграла битву, чтобы выиграть войну. Чем больше я приказываю тебе, тем больше меня это раздражает, но по-другому ты теперь отказываешься разговаривать со мной. Не молчи, Китти, скажи что-нибудь. Тебя же раздражала моя болтовня, разве нет?» — усмехнулась я в ответ. «Ты как та старуха из сказки, получив желаемое, сразу обесценил его и хочешь другого, а этого уже не получить. И осталась старуха у разбитого корыта». «Я не остался у разбитого корыта, Китти», — прорычал Том, быстро подойдя ко мне. «Я решу эту задачку. И я сделаю так, чтобы ты добровольно сотрудничала со мной, точно. Вот чего я хотел. Я не хотел бездушную марионетку, я хотел, чтобы ты помогала мне добровольно. Но ты сдалась и лишила меня возможности добиться этого, и я недоволен». «Все верно, все правильно. Этого никогда не будет», — подумала я, и Том сразу уловил эту мысль. «Я тоже думал, что ты никогда не сдашься, но ты сдалась. Правда, сейчас меня это больше удручает, чем радует, но ладно, с этим я разберусь. Почему ты не хочешь помогать мне, Китти?» «Добровольно, я перестал бы запугивать тебя, приказывать тебе, мы бы стали командой. Ты помогаешь мне думать, иногда у тебя действительно полезные мысли, ты помогаешь мне разобраться в себе, дойти самому до тех вещей, о которых я раньше не задумывался, но ты почему-то не хочешь». «Почему, Китти? Ответь мне». «Потому что ты издеваешься над людьми», — сказала я, а Том снова принялся ходить передо мной. «Тебе нравится причинять людям боль, а мне — нет. Я врач. Я хочу спасать людей, избавлять их от этой боли. У нас просто не совпало мировоззрение, вот и все. Я никогда не буду добровольно помогать тебе унижать других, причинять боль, потому что иначе это буду не я. Ты, значит, невинная овечка, а я кровожадный волк, да?» — усмехнулся он, опять остановившись передо мной. «А с чего ты взяла, что ты овечка, Китти? Что-то мне подсказывает, что если бы летом в воду упал я, а не ты, то ты бы даже пальцем не пошевелила, чтобы спасти меня, а после сегодняшнего и вовсе сама столкнула меня в воду и была бы рада моей смерти, разве нет? Том пристально посмотрел на меня и зло воскликнул. «Ответь мне, я бы ни за что не столкнула тебя», – прошептала я, вспомнив ту самую пещеру. «Я ненавижу тебя, но я не смогу пойти на осознанное убийство, даже такого, как ты. Есть вещи, которые не сделаешь даже под страхом смерти, моральные столпы, которые остаются с тобой на всю жизнь, и этот один из них». «Хм, интересно», – задумчиво протянул он, скрестив руки на груди. «Ну, а если бы я упал в воду, ты бы прыгнула за мной, ты же за жизнь, хотя нет, не отвечай. Ты, конечно, врач, Китти, но ты не герой, а я вот прыгнул. Ты не видела того чудовища, ты была почти без сознания, когда он схватил тебя, но я с помощью света от палочки хорошо разглядел его, Китти. До малейших деталей мне до сих пор порой снятся кошмары об этой твари, но я прыгнул за тобой, даже рассмотрев его. Я прыгнул, даже зная, что могу умереть там вместе с тобой, а ты бы как поступила на моем месте, а, Китти? Если волк, издевающийся над людьми, прыгнул, то как поступила бы овечка, которая хочет этих людей спасать? Нервно сглотнув, я молча опустила взгляд на награду у себя на коленях. Даже если бы я свободно разговаривала с ним, мне все равно было бы нечего ответить на этот вопрос. Я ненавидела его, но смерти никак не желала. А он еще и зачем-то полез за мной в воду, хотя вот уж кто-кто, а этот садист мог этого не делать. «Молчишь, Китти?» – прошептал Том спустя несколько минут тягостной тишины. «Это хорошо, молчание лучше того ответа, который будет, так что я рад ему. Подумай на досуге над моими словами, благо что теперь у тебя достаточно времени на размышления». Усмехнувшись, он посмотрел на меня в последний раз и также неслышно покинул зал наград, как и вошел в него, а я осталась сидеть в холодной полутемной комнате, а в душе было непонятное противоречие, противное до боли противоречие. Я ненавидела этого гада, а уж после сегодняшнего особенно, но он действительно зачем-то спас меня от той твари, и теперь уже глупо думать, что ему нужна была только историческая справка. Выгода от моего спасения была намного меньше возможной опасности. «Лучше бы ты бросил меня там», — сокрушенно подумала я, почувствовав, как прочно увязла в липкой паутине, из которой мне уже точно не выбраться. «Лучше бы я осталась там, черт возьми». Примечание. 1. Для справки. 1 галлеон 17 секли 493 кната. Глава 10. Месть. После того, как новость о краже браслета разнеслась по замку, я стала настоящим изгоем. Все на меня косо поглядывали, никто не хотел со мной общаться, а порой дело доходило до открытых издевательств. Какие-то мелкие пакости, противные заклинания, испорченные конспекты. Как же мне хотелось просто взять, психануть и уехать из Хогвартса, но это означало бы мое реальное поражение, а я сдаваться не собиралась. В моей жизни было достаточно действительно трудных ситуаций, порой безвыходных, но я выбиралась из них, и я поклялась себе, что и из этой выберусь, чего бы мне это ни стоило. И поэтому, стиснув зубы, я как ни в чем не бывало ходила на занятия, делала домашние задания, отбывала наказание и не обращала внимания на издевательства, как будто их и не было. Мои соседки заняли странную позицию. На людях они старались не разговаривать со мной, а вот наедине, всячески пытались искупить свою вину, постоянно поддерживали меня и пытались исправить пакости. Было видно, что им было очень стыдно за свое поведение и за то, что им приходилось избегать меня при всех, но они пытались помочь, вполне искренне пытались, и я постепенно оттаяла. Все-таки в одиночестве вытерпеть такое было практически невозможно, а так хоть какая-то поддержка. С Томом я по-прежнему не разговаривала. Он правильно догадался, моя стратегия действительно была беспроигрышной, только раньше я ее не осознавала. Вместо того, чтобы бороться и сопротивляться, я теперь старалась исполнить все его прихоти. Правда, в своем видении их, Том хотел, чтобы я поменьше болтала, и теперь ему приходилось каждый раз приказывать мне, чтобы я отвечала на какой-то вопрос, пусть даже самый ерундовый. Без приказа же я просто молчала. И спустя несколько таких коротких разговоров он уже знатно завелся и чуть ли не брызгал слюной. Но этот гад хотел быть властным господином, разве нет? Получите и распишитесь, что называется. Одно это грело душу в холодные осенние дни моих наказаний, а еще грело душу то, что помогать я должна была не только завхозу, но и лесничему. И он через несколько недель моего рабства у Майнса вспомнил об этом и забрал к себе на такой же срок, чему я была очень рада. Старичок Перкинс был очень легким человеком. Он часто водил меня по вечерам в запретный лес кормить и лечить всяких зверушек. Познакомил с надменными и гордыми кентаврами и прочими обитателями леса. Благодаря Перкинсу запретный лес перестал быть для меня зловещим местом. Он стал местом, где было всякое, и жуткое, злое и опасное, и доброе, милое и безобидное. Перкинс научил меня избегать первого и помогать второму, а после наших вылазок он поил меня вкусным чаем из лесных трав в своей хижине на территории школы, так что это даже наказанием назвать было трудно. В один из дней в декабре, когда, казалось, все уже успокоились и почти забыли про мой проступок, в одном из коридоров перед походом к Перкинсу я наткнулась на третьекурсников-слизеринцев. «Эй, смотри, вот она!» – воскликнул один из них, указав рукой на меня, и я тут же поняла, что дело, дрянь. Мальчишки сразу же бросились в мою сторону, а я резко обернулась и побежала, куда глаза глядят. Правда, они все равно были быстрее меня, гнались за мной по волшебным лестницам аж до пятого этажа и чуть не догнали, так что я решила пойти на хитрости в нужный момент, свернула в один из пустых классов сразу за поворотом, а затем спряталась в шкаф. Преследователи пробежали мимо, а я выдохнула, посидела минут пять и уже собралась выбраться из своего укрытия, как в класс кто-то вошел, и по длинным развивающимся серебристым волосам, блестевшим в тусклом лунном свете, я сразу догадалась, кто это был. Стараясь не выдавать своего присутствия, я замерла, гадая, что староста Слизерина забыла в такой час вне подземелья. Но буквально через считанные минуты в класс зашел и второй представитель этого славного факультета, занимавший ту же должность. «Вот это я попала», промелькнуло в голове, и было отчетливое ощущение, будто я оказалась буквально в террариуме со змеями. «Том, зачем ты хотел меня видеть здесь?» С придыханием, даже робко спросила Элеонора, а я чуть не засмеялась этой робости, поскольку с другими эта стерва так себя не вела. Том, как всегда выглядевший крайне аккуратно, то есть, проще говоря, превосходно, в своей манере подошел к ней и, наклонив голову немного набок, прошептал: «Элли, я давно хотел отблагодарить тебя за то, что ты помогла мне в октябре проучить Китти». «Ни за что, Том», с придыханием ответила она, а ее волнение в этот момент можно было потрогать рукой. «Вообще не понимаю, зачем ты возишься с этой малявкой? У нее же ни крови, ни родителей, ни таланта, ничего нет. Не то, что у тебя. Я рассказывал отцу про тебя, и он всерьез заинтересовался тобой. Сказал, что им такие способные люди очень нужны, и у тебя может сложиться прекрасная карьера в министерстве не без его помощи, конечно». Вот как, усмехнулся он, приблизившись к ней еще немного. «А я так и хотела оказаться где-нибудь в другом месте и не видеть всего этого, но пока они не уйдут из класса, возможности выбраться у меня не было, так что я старалась абстрагироваться от того, что будет дальше. А я уже поняла, что там будет. Спасибо тебе, Элли, ты так добра. Но ты же знаешь, моя помощь — это не путевый, это элемент благотворительности, не более. Все профессора считают, что моя опека над ней – это очень благородно, и это помогает мне поддерживать определенную репутацию, дающую немалые привилегии. А репутация в нашем мире – это все». Тут Том посмотрел прямо в мою сторону, как будто видел в маленькую щелку, что я сижу в шкафу, и прошептал: «И что же ты хочешь за свою помощь мне, Элли?» Элли ничего не ответила, прямо как я в последнее время в разговорах с ним же. Она лишь прикусила пухлую губку и преданно посмотрела ему в глаза. Он снова усмехнулся в мою сторону, а потом резко подошел к ней вплотную, прижал к себе и поцеловал. Господи, и этот лицемер просил меня ровно год назад избавить его от девичьего внимания. Воскликнула я про себя, тут же закрыв глаза, чтобы не видеть эту парочку. А теперь в ком-то явно проснулась сексуальность, но я-то почему оказалась здесь именно в такой момент? Как же я боялась, что одними поцелуями дело точно не обойдется. Уже после увиденного мне были гарантированы ночные кошмары на ближайший месяц, а если я еще и что-то услышу? Но тут я почувствовала, как мне на лицо что-то упало. Мигом открыв глаза, я поняла, что по моему лицу полз огромных размеров паук, и, уже не понимая, что творю, завизжала нечеловеческим голосом и выскочила из шкафа, пытаясь смахнуть с себя эту дрянь. Голубки тут же отстранились друг от друга, и в одной паре глаз явно была неописуемая злость, причем не в угольно-черного цвета. «Мерзавка Лейн!» — заверещала Элеонора, выхватив из кармана мантии волшебную палочку. «Да как ты смеешь?» Но Том сразу же схватил ее за руку и с силой надавил, чтобы палочка была направлена в пол, а не на меня. «Тише, Элли, успокойся», — абсолютно невозмутимо проговорил он. «Но я же видела, что ему в действительности было смешно. Я сам разберусь с Китти, можешь идти». Элеонора удивленно-недоуменно посмотрела на него, но Том уже более строго добавил. «Иди в подземелье, Элли, и подожди меня в гостиной, я скоро приду». Она снова растерянно посмотрела сначала на него, потом уже зло, на меня, а затем хмыкнула, кокетливо улыбнулась тому и вышла прочь, оставив после себя едва уловимый запах какого-то парфюма. Я решила придерживаться ранее выбранной стратегии и молча стояла посередине класса, а как только шаги Элеоноры затихли, Том в открытую рассмеялся. «Что ты здесь забыла, Китти?» Немного успокоившись, спросил он, подойдя ко мне чуть ближе. «Разве тебе не надо быть у лесничего в это время?» Проигнорировав вопрос, я перехватила сумку на правое плечо и без единой эмоции уставилась на него в ожидании приказа. Том же с улыбкой продолжал изучающе смотреть на меня, не говоря уже привычного «ответь мне». Вдруг он подошел ко мне совсем близко и прошептал, что «понравилось увиденное» или «нет, ревнуешь», но, не дождавшись ответа, добавил «ответь мне, Китти». «Мне плевать», — выдохнула я, сделав шаг назад, чтобы этот сексуальный маньяк не набросился и на меня. «Делай что хочешь, меня это не касается, и подсматривать я не хотела. Я здесь оказалась случайно». Том только усмехнулся моим словам и сказал, «Да, по твоим щекам явно видно, что тебе плевать, Китти. Ладно, беги к Перкинсу, нехорошо опаздывать на свое наказание». Закатив глаза, я тут же помчалась прочь из темного класса к движущимся лестницам, поскольку действительно уже знатно опоздала к лесничему из-за этой страстной парочки. И только на одной из лестниц я перевела дыхание и дотронулась до правой щеки, которая буквально горела. «Господи, да что он на себе возомнил?» Возмущенно подумала я, безуспешно стараясь согнать с лица краску. «Пусть делает что хочет, это не мое дело, с таким связываться, только лишние проблемы на голову, и кому, как не мне, об этом знать, а вообще, что он забыл здесь, на пятом этаже, а не в своем сыром подземелье, и погнались за мной не кто-нибудь, а слизеринцы». От внезапных догадок я так и застыла на месте, понимая, что опять угодила в качественно разыгранную сценку, только вот мне было не совсем понятно, для кого же она все-таки предназначалась, и зачем этому извращенцу обязательно было нужно, чтобы я увидела ее. «Кейт», — обратилась ко мне профессор Трэвис, когда занятие по травологии закончилось, и все собирали вещи, чтобы пойти на обед. Я озадаченно посмотрела на нее, и она, дождавшись, пока остальные покинут учебную комнату, смущенно добавила, «А ты не могла бы зайти сегодня ко мне в кабинет перед ужином? Мне очень хочется поговорить с тобой с глазу на глаз». «Конечно, профессор Трэвис, я приду», — стыдливо опустив взгляд, проговорила я и быстрым шагом покинула класс в оранжерее. На самом деле, после того инцидента с браслетом профессор Трэвис не стала избегать меня. Скорее наоборот, это я избегала ее, до сих пор не понимая, как же относилась к ней. Соответственно, все наши чайные посиделки раз в неделю прекратились, и я уже даже не надеялась на их возобновление. Но вот она вновь сама звала меня к себе в кабинет спустя месяц молчания, и причем в ее голосе не было ни капли злости или раздражения. И я решила все-таки прийти и послушать, что она хочет мне сказать. В обозначенное время я робко постучалась в кабинет и, услышав привычное «Войдите», быстро прошмыгнула внутрь и села на стул за преподавательским столом. «Я рада, что ты пришла, Кейт», тут же улыбнулась профессор Трэвис, увидев меня, а затем закрыла одну из толстых энциклопедий и отложила в сторону. «Как у тебя дела?» «Нормально», смущенно ответила я, опустив взгляд на сложенные в замок руки. Я смутно представляла себе, что еще можно было сказать о той ситуации, в которой я опять оказалась. Профессор Трэвис помолчала немного, а потом с некоторой долей вины в голосе спросила, «Ты обижена на меня, Кейт? Вот только честно». «Нет, профессор Трэвис, я на вас не обижена», слегка дрогнувшим голосом проговорила я, до сих пор не понимая, как же относилась ко всему этому. Но она проницательно посмотрела мне в глаза и печально улыбнулась. «Кейт, я же вижу, что ты обижена. Но это нормально, я все понимаю. И ты меня пойми, я не могла поступить по-другому. Я декан факультета и не могу игнорировать прямые доказательства, даже когда умом не очень им верю». На последних словах я растерянно посмотрела на нее, и ее улыбка стала чуточку теплее. «Ты же помнишь, как в прошлом году Том оказался замешан в той неприятной истории с абсентом? Честно, я до сих пор не верю, что он мог сделать что-то подобное, но профессор Слизнар все равно наказал его, хотя и он был в шоке и до последнего отказывался слушать о произошедшем. Мы преподаватели, взрослые люди, и должны выносить решения объективно, не опираясь лишь на личную симпатию и свои догадки. Надеюсь, ты поймешь меня». Где-то минуту или две я молча смотрела в ярко-зеленые глаза, понимая, что пусть завуалировано, но профессор Трэвис намекнула мне, что не верит в то, что я воровка. Она оказалась лишь заложницей ситуации, которую выстроил тот самый злой гений, не умеющий обращаться с абсентом и девушками. «Да и ты сама знаешь», — добавила она, заметив в моих глазах проблеск понимания. «Отец Элеоноры, Гарольд Фаули, заместитель самого министра, если бы мы быстро не отреагировали на этот инцидент, то он бы разгромил всю школу». «Я понимаю, профессор Трэвис», — наконец проговорила я. Профессор Трэвис еще доброжелательнее улыбнулась мне, и я не смогла сдержать ответную улыбку. «Я рада, что мы поняли друг друга. Я предлагаю считать все это каким-то недоразумением, неудачным стечением обстоятельств. В конце концов, один проступок еще не говорит, что ты плохая, Кейт. Просто ты, наверное, оказалась не в том месте и не в то время». «Как же точно подмечено», — ядовито подумала я. «Лучше и не скажешь, не в том месте и не в то время. А насчет сыворотки правды, Кейт», — добавила она, и я тут же насторожилась. «Не думай, что она решает все проблемы. Это далеко не так, ее не всегда применяют на суде, но если и применяют, то опытная сторона защиты может все равно выкрутиться. А еще человек может искренне верить в свои слова им. Знаешь, когда у него не все в порядке с разумом, сумасшедший, в общем, и сыворотка ничего не даст, так что ограничений много. Да и детекторы лжи тоже, бывает, дают сбой. Знаешь, если ты думаешь, что суд волшебников справедливый и честный, а в Азкабане сидят исключительно те, кто этого заслужил, то это не так. Мне очень противно думать об этом, но порой невиновные гниют там вместе с убийцами, и с этим ничего нельзя поделать. В голосе профессора Трэвис в этот момент было столько боли, что мне стало не по себе. Я вдруг почувствовала, что у нее точно есть свой скелет в шкафу, причем очень болезненный скелет, и он, скорее всего, может быть связан именно с судом. Она сразу почувствовала мои эмоции и недопонимание, так что, вздохнув, пояснила: «Мой отец, известный судья, одно время был главой Визингомата, пока не ушел в отставку после одной неприятной истории. Сейчас он работает вместе с Гарольдом Фаули в советниках министра, но мы с ним не общаемся, и я не в курсе подробностей его новой должности. Так что я знаю, о чем говорю, Кейт, это не голословные обвинения. В суде бывает разное, знаешь, сейчас приспешники Гриндевальда творят, что хотят, и все, кто попадается, говорят, что они находились под действием Империуса. И на самом деле, очень трудно доказать обратное, Кейт, очень, особенно если у этого волшебника достаточно денег и связей, чтобы подкупить нужное количество судей. Обвинение же выносит коллективно, а порой невиновного человека очень легко обвинить в чем-то ужасном, если он перейдет дорогу какой-нибудь влиятельной шишке, и тоже ничего исправить нельзя. Я знаю, профессор Трэвис сама наступила на эти грабли, так и подмывала сказать меня, но вместо этого я робко уточнила: «Профессор Трэвис, а почему нельзя применять сыворотку правды к несовершеннолетним?» Она усмехнулась моему вопросу, а боль из голоса постепенно уходила. «А ты разве не знаешь, Кейт, ты же так хорошо разбираешься в зельеварении?» Профессор Слизнард в восторге от твоих зелий. «Даже после той ситуации с Элеонорой он не стал отзываться о тебе хуже. Ему даже стыдно немного, что ты перестала активно отвечать на его занятиях». Я улыбнулась в ответ, как бы обещая, что обязательно исправлюсь, и профессор Трэвис продолжила говорить: «Сыворотка правды, конечно, гениальное зелье, но ее применение не проходит без следа. Обычно, чтобы провести довольно подробный допрос, требуется от 10 до 15 капель, и потом взрослый здоровый человек спит практически целый день. Никто не считал, сколько капель нужно ребенку, ведь все боятся, что после такого допроса он просто умрет во сне или не проснется. Несколько ослабленных заключенных уже умирали после ее применения, так что на детях эксперименты проводить запретили. Поэтому профессор Дипит отказал тебе, хотя я знаю, что в запасах профессора Слизнарта есть один пузырек только ТССС. В этот момент она поднесла палец к губам и подмигнула, и я тихо рассмеялась, кивнув в ответ. «А знаешь, что, Кейт?» — вдруг проговорила профессор, встав из-за стола, и я заинтересованно посмотрела на нее. «Один мой бывший ученик сейчас путешествует по Латинской Америке, он известный магазоолог, и он буквально на днях прислал мне превосходное какао, настоящее, я даже упаковку еще не открывала. Давай попробуем, это было бы замечательно», — широко улыбнулась я в ответ, и она принялась готовить для нас какао. И как только привычная чашка с миленькими цветочками оказалась передо мной на столе, в нос ударил знакомый превосходный запах шоколада, говоривший, что напиток действительно был очень качественным. «Ну как, нравится?» — спросила профессор Трэвис, когда я осторожно взяла в руки чашку с дымящимся какао и немного отпила. «Да, очень вкусно, спасибо», — искренне поблагодарила я, потому как за эти полтора непростых года уже почти и забыла вкус шоколада. Мы с сестрой тоже обожали какао в детстве, аккуратно сделав глоток горячего напитка, пояснила она. Наша бабушка превосходно его готовила, и когда мы приезжали к ней на лето, она всегда баловала нас какао. Мисси была в восторге, при упоминании сестры профессор Трэвис вдруг снова помрачнела, но, заметив мой обеспокоенный взгляд, сразу же взяла себя в руки и непринужденно спросила. «Кейт, а ты уже думала, кем хочешь стать? Ты очень способная ученица, я не сомневаюсь, что тебя ждут неплохие перспективы, особенно в травологии и зельеварении». «Я хотела бы стать целителем», вполне честно ответила я, решив, что специальность менять смысла особого не было. Она звонко рассмеялась моим словам и, сделав еще один глоток, проговорила. «Я почему-то так и думала, что ты это скажешь. Если в школе что-то случилось или кто-то заболел, то Кейт точно где-то поблизости». Я поджала губы, считая, что это был не мой укор, якобы я виновата во всех несчастьях, но профессор Трэвис быстро прочла мои мысли и добавила. «Не принимай близко к сердцу, Кейт, я просто шучу. Но это на самом деле похвально, что ты пытаешься помогать другим поправиться, и у тебя ведь получается. Ханна мне рассказывала, как ты смогла утешить ее перед экзаменами, дав воды с какой-то настойкой, и бедняжке Миртл помогла. И откуда ты только все это знаешь?» Я в ответ только пожала плечами, тоже пригубив невероятно вкусный напиток, который стал постепенно остывать. «Это на самом деле удивительно, Кейт. Я в 11 лет не смогла бы так, и пульс считать не умела, а увидев человека с судорогами или кровавой раной на лбу, упала бы в обморок, это точно. Ты очень способная девочка, и очень трудолюбивая, и с палочкой разобралась, и с эссе я же видела, сколько у тебя ошибок было в письменных работах в прошлом году, а сейчас дай бог, если одна промелькнет. Знаешь, поначалу ты была не очень общительной и дружелюбной, и я как-то сомневалась, что шляпа сделала правильный выбор, и сейчас нисколько не сомневаюсь в этом. У тебя непростая судьба, и жизнь без семьи наложила свой отпечаток, но твое трудолюбие и упорство заслуживают уважения. На Пуффендуе, может, учатся не самые смелые, или умные, или родовитые, но здесь учатся самые трудолюбивые, добрые и отзывчивые ребята. И ты одна из них, Кейт. Такие слова были подобны чашке горячего какао, которую я держала в руках, и от них я была готова растаять, как зефирка на солнышке, честное слово. «Спасибо, профессор Трэвис», — смущенно протянула я, покраснев до кончиков ушей. «Я тоже очень рада, что учусь именно на вашем факультете. Мне здесь очень нравится». Она тепло улыбнулась мне и вдруг спросила: «А ты не знаешь, кем хочет стать Том?» Я вот думала как-то об этом, но даже ума не могу приложить, чтобы угадать, кем он будет. Такой талантливый юноша. Он действительно может стать кем угодно, пусть даже и министром магии. Знаешь, если бы он захотел претендовать на эту должность, то я за него проголосовала бы, не раздумывая. Услышав подобное, я поджала губы и хорошенько глотнула какао, чтобы сбить свой сарказм. Вот уж кому-кому, а этому психу такую власть в руки точно не стоило давать, хотя он к ней вроде как и стремится в своем извращенном понимании. «Я не знаю, профессор», помолчав немного, вполне честно ответила я. «Мы с ним не разговаривали на эту тему». «Все ясно», протянула профессор Трэвис, тоже сделав глоток из чашки. «А я думала, что вы с ним постоянно секретничаете обо всем на свете. Я видела пару раз, как вы тихо беседовали в библиотеке, вы так мило выглядите со стороны. Знаешь, тут она запнулась на мгновение, а у меня появилось нехорошее предчувствие. Том вчера после занятий подошел ко мне и сказал, что ты перестала с ним разговаривать и попросил меня помочь ему наладить отношения с тобой. Почему ты игнорируешь его, Кейт? Вот гад последний козырь из рукава достал. Да, зло подумала я, делая вид, что ну очень медленно пью свое какао. Ладно, посмотрим, что ты там наплел. Профессор Трэвис, я просто боюсь, что надоело ему, вздохнув, ответила я, старательно делая вид, что очень волнуюсь. У него сейчас учеба очень сложная, на уровне жаба, да и девушка появилась, он же встречается с Элеонорой, я случайно увидела, как они целовались, а она меня не очень любит после того инцидента с браслетом. Так что я решила не мешаться ему и дала возможность наладить отношения с Элеонорой, он очень ее любит. Они встречаются? Удивленно переспросила профессор Трэвис. Надо же, я думала, что они просто хорошие друзья, никогда не видела, чтобы Том как-то по-особенному смотрел на Элеонору, хотя она-то в него уже давно влюблена, но честно, я рада, что так получилось, они такая красивая пара. Но, Кейт, то, что Том начал интересоваться девочками, еще не значит, что он забыл про тебя. Он очень переживает, что ты перестала с ним общаться, и хочет, чтобы все было как прежде. Он просил передать тебе эти слова, и я очень прошу тебя, Кейт, поговори с ним и объясни ему свою позицию. Я уверена, что вы сможете найти решение. Элеонора, конечно, избалованная девушка, но не злая, это точно. Я думаю, она все поймет, если вы с Томом иногда будете проводить время вместе. Хорошо, профессор Трэвис, я попробую объяснить ему это, допив какао, протянула я. Только вот я сильно сомневалась, что у меня что-то выйдет. Кое-кто явно затеял какую-то одному ему известную игру и все еще не мог определиться, чего ему нужно было от жизни. А я устала быть пешкой в этой его игре. Просто он скоро выпустится и уедет, у него начнется взрослая самостоятельная жизнь, а я мне будет очень трудно расстаться с ним. И я решила, что будет лучше для всех, если мы заранее прекратим общение и потом будет не так больно. Профессор Трэвис внимательно посмотрела на меня, а затем тихо проговорила. Кейт, я же вижу, что он очень много для тебя значит, так что тебе не стоит заранее прогонять его от себя. Близкие люди, это такая редкость, поверь мне, а вам вообще нужно держаться друг за друга, у вас же никого больше нет. Я уверена, что он обязательно найдет для тебя время, даже когда окончит школу. В конце концов можно и письма писать друг другу, никто не запрещает. Девочек у него точно будет еще достаточно, с такой-то внешностью и способностями, а вот ты такой друг, как ты, у него будет только один. И он это понимает, я в этом не сомневаюсь. Поговори с ним, очень тебя прошу. Конечно, профессор Трэвис, я поговорю с ним, пообещала я, поставив на стол пустую чашку, и встала со стула. Спасибо вам большое за какао и то, что вы пригласили меня. Это очень важно для меня. Ни за что, Кейт, лучезарно улыбнулась она в ответ, поняв, что я уже собираюсь уйти. Спасибо, что заглянула. Я всегда рада тебе, запомни это. Как же мне было тепло и приятно после полутора месяцев перерыва снова оказаться в кабинете своего декана и пить с ней превосходное какао. Но вот разговор был не самым простым, и неприятное послевкусие после него осталось. Профессор Трэвис явно дала понять, что у нее в семье случилось что-то ужасное, раз она не разговаривает со своим отцом и Том.